Эрнст проснулся, он отдыхал после ночного дежурства и сразу же начал связываться с островом Рудольфа. Нам передали радиограмму о том, что в арктическом выпуске последних известий по радио выступят наши жены. Я удивился, как сможет выступить Володечка, ведь ее нет в Москве. Но оказывается, с нею связались по телефону, и она говорила из Кисловодска. Сообщила, что скоро выезжает в Москву, пожелала мне и браткам здоровья и успехов. Выступали также жены Эрнста и Петра Петровича. Когда говорила жена и мать Шершова, он был на дальней разведке. Петрович вернулся и очень сожалел, что не слышал голоса своей жены. Мы его успокоили, ведь это не в последний раз. Я вступил в обязанности повара. Теперь моя очередь дежурить на кухне. Нынче, как никогда, поздно обедали. Я приготовил какао, но никто не хотел его пить. Даже наши разведчики, как мы прозвали Женю Петровича, они обходили весь район, сделали на лыжах больше 40 километров. Небо ясное и чистое, уже показалось несколько звезд. Женя сделал астрономические определения, но обработать их не успел. Мороз доходит до 28 градусов. Третий час ночи. Чувствую себя немного усталым, поэтому не хочется писать дневник. Ложусь сейчас же спать. 2 октября. Проснулся одновременно с Шершовым. Вдвоем пили чай. Потом к нам присоединился Женя. Он всегда ухитряется чаевничать дважды. С Эрнстом и с нами. Когда я шутливо сказал об этом Жене, он ответил: «Люблю я, Дмитрий, чай. И горячит, и бодрости добавляет, что в наших условиях вовсе не вредно». Теодорыч называет Федорова водохлебом. Петрович опустил вертушку, а я приспособил ведро для таяния льда. В этом ведре мы будем подготовлять для себя воду на следующий день. Вскоре Петрович вернулся и приступил к титрованию проб гидрологической станции. Женя сообщил наши новые координаты: 85 градусов 28 минут северной широты и 3 градуса 58 минут западной долготы. Уже третий день Женя сидит над обработкой материалов своих наблюдений по магнетизму. Он делает перерыв только в то время, когда нужно передать на остров Рудольфа очередную метеорологическую сводку. Женя уже самостоятельно работает по радио. Дела у него идут хорошо, хотя и медленно. Радист Страмилов, принимающий на Рудольфе передачи Федорова, очевидно, здорово его за это ругает. Но не беда. Важно, что кроме Эрнста у нас еще один полярник может, хотя и слабо, работать по радио. Во время своей радиовахты Женя заметно нервничает, особенно когда принимает радиограммы. Он не сидит на бидоне, как Эрнст, а стоит на коленях. Когда Женя работает ключом на передаче, весь его корпус и голова наклоняются, как у клюющей птицы. Он четко, но с излишним напряжением выстукивает каждую точку и тире. Шершов нынче немного не в духе. Он все еще расстроен тем, что вчера не мог услышать голос жены. Нам понятно его настроение. Я приготовил обед, все хорошо поели. Первое блюдо у нас оставалось еще со вчерашнего дня, а на второе я сделал молочную кашу. Практикуюсь с Эрнстом в шахматы. Раньше я играть совсем не умел, он меня научил. Успехи как будто неплохие. Женя и Петрович после обеда продолжали обрабатывать материалы своих наблюдений, а я в свободный час нажарил коржиков к вечернему чаю. Погода отвратительная. Дует сильная поземка, все же пришлось идти колоть лед, чтобы приготовить воду для кухни. К тому же Петровичу для гидрохимических анализов нужна еще дистиллированная вода. Дни становятся все короче и короче. Мы медленно вступаем в полярную ночь. Сейчас ложимся спать, только один Эрнст остается бодрствовать. Он сидит у входа в палатку, глаза его слипаются. Чтобы не задремать, Теодорыч надевает наушники, начинает свою очередную охоту за радиолюбителями. Кроме того, он еще любит по ночам слушать эфир. Утром Теодорыч рассказывает нам самые разнообразные новости.